Тим Скоренко. Фотограф. Где-то там в толпе меня ищет фотограф. Он протискивается между разгоряченными телами, проталкивается, извиняется перед кем-то, но не прекращает искать. На его груди болтается Лейка 54-го года, лучший в мире фотоаппарат. Фотограф никогда не променяет его ни на какой другой. Он наготове. Едва заметив в толпе мою фигуру, мое лицо, он тут же начнет снимать. Один кадр, два, три, четыре, и так до окончания пленки. Щелк, щелк, щелк, до бесконечности. Потом он будет лихорадочно менять пленку и снова щелкать, и снова менять пленку и снова снимать. Люди празднуют, люди бегают по улицам и радостно кричат. Они подбрасывают в воздух мишуру, взрывают хлопушки с конфетти. Толпа такая разноцветная, шумная. Фотограф ищет меня в этой толпе, потому что не знает, как найти меня иначе. Я родился в Берлине. Часть, которой был приписан мой отец, базировалась в Германии в течение года, а потом ее перекинули на территорию нынешней Молдавии. Тем не менее, пусть я и был совсем крошечным, я помню, что люди постоянно упоминали в разговорах какую-то стену. Спустя много лет я понял, что речь шла о знаменитой Берлинской стене, этом уникальном символе диктатуры. В Молдавии мы жили в течение 11 лет, очень долго. А потом отец вернулся в Германию, и мы с матерью, конечно, отправились с ним. Стены уже не было. Германия стала совсем другой. Я родился гермафродитом. Это звучит страшно, но на самом деле все зависит от грамотного отношения родителей и врачей. С раннего детства я знал, что я не такой, как все, и знал, что эту тайну никому нельзя раскрывать. Чаще всего гермам делают операцию почти сразу после рождения. И в 90% случаев это операция по превращению герма в девочку. Конечно, гораздо проще отрезать рудиментарные члены, организовать более или менее достойное влагалище, чем удалить женские элементы и настроить мужское достоинство на нормальную работу. А потом у такой девочки возникает тяга к другим девочкам, потому что изначально она была задумана природой как мужчина, просто что-то пошло не так. Повторные операции по перемене пола для гермов почти всегда невозможны, по крайней мере опасны. Человек остается несчастным на всю жизнь. Мои родители поступили очень грамотно. Они разъяснили мне, что у большинства людей никакого выбора нет. А мне повезло. У меня есть выбор. Когда начался период полового созревания, я четко осознал, что меня тянет на девочек. О чем честно сказал папе. Он давно ждал от меня подобного признания. Еще несколько месяцев понадобилось для предварительной подготовки и окончательного утверждения принятого решения. А потом мне сделали операцию, и я превратился в полноценного мужчину. Единственным недостатком было то, что я не мог иметь детей. Впрочем, я не очень страдал от этого, потому что осознавал, что могло оказаться намного хуже. Я не стал поступать в университет, у меня были другие достоинства. В возрасте 16 лет я пошел работать в модельное агентство. И довольно быстро стал популярен, потому что я, скажу, не кривя душой, очень красив. Моя красота не грубая, мужская, она скорее утонченная, она отдает каким-то благородством. У меня белая кожа, черные, как смоль, волосы, я изящен и строен, как танцор. Я стал появляться на обложках журналов, сниматься в телевизионных роликах, демонстрировать одежду на подиуме и в модных изданиях. У меня не было проблем ни с деньгами, ни с поклонницами. В 27 лет я женился. Женился довольно спонтанно, просто внезапно вспыхнула взаимная страсть. Ей было известно, что я не могу иметь детей, но, конечно, она не знала, почему. Мы жили вместе 2 года, после чего разошлись довольно мирно, без дележа имущества и взаимных оскорблений. Будто расстались старые друзья. До недавнего времени я поддерживал с ней контакт, иногда звонил, иногда заходил в гости. Ее новый друг, приземистый и небритый боксер, был мне неприятен, но она сказала, что в нем нашла то, чего ей не хватало во мне. Мужественность, силу. Я не обиделся. К этому времени я уже жил в Дрездене, родители остались в Берлине. Когда мне исполнилось 30, я познакомился с фотографом. Я не буду упоминать его настоящее имя. Оно слишком известно. Если эту рукопись когда-либо опубликуют, ему придется отвечать на ненужные вопросы. Поэтому я буду называть его фотографом. Он подошел ко мне после одного из показов. Маленький человек в сером свитере и коричневых вельветовых брюках. А на груди у него висела допотопная лейка. «Я фотограф», — сказал он. И все. Больше он ничего мне не сказал. «И что?» — отозвался я. «Я хочу сделать фотосессию. Ты не против?» — спросил он как-то неуклюже. «А ты кто?» — фамильярно ответил я вопросом на вопрос. Он дал мне серую визитку. Фамилия, написанная на ней, была мне знакома. Он слыл скорее художником. Он не работал на журналы или на какие-то фирмы, а просто снимал людей и делал выставки своих работ. И на эти выставки приходили тысячи зрителей. Я тоже видел одну. Выставка называлась «Серый мир». Все фотографии на этой выставке были просто видами города или даже разных городов. Улицы, здания, лица людей, кадры из магазинов, из холлов отелей, из ресторанов. Люди большого города. А потом я внезапно обнаружил, что лица одни и те же. Везде. Эти люди не были жителями, которые случайно попали в объектив. Они были натурщиками. Продавец в магазине одновременно являлся клиентом ресторана и водителем такси. Швейцар в отеле был маляром, рисующим вывеску парикмахерской. Девушка на рекламе парикмахерской шла под ручку с мужчиной, который садился в такси, а регулировщик на перекрестке просил подаяние у пожилого мужчины, ожидающего в холле отеля. И я поневоле включился в игру. Искать на разных фотографиях одних и тех же людей и запоминать, какие роли они исполняют. Выставка была сделана мастерски. Я не пропустил ни одного снимка. Поэтому, когда я прочитал его имя на визитке, я сказал: «Конечно, я согласен». Я пришел на первую фотосъемку через несколько дней, кажется, это была суббота. Уже вечерело, он ждал меня у дверей студии, и первый снег чуть припорошил его беретку. «Мы верим в то, что художники обязательно должны носить береты, как военные каски или фуражки, как повара дурацкие белые колпаки. На самом деле художники ничего никому не должны. Они одеваются так, как нравится им самим». Фотографу нравились береты. Позже выяснилось, что у него их было около 30 штук, всех расцветок и форм. Хотя я видел его всего в двух. В скромном сером, именно в нем он и встретил меня в первый раз у дверей студии, и в черном. В черном берете он был на похоронах своего брата. Он стоял под снегом, облокотившийся дверной косяк. У него был маленький двухэтажный домик в пригороде Дрездена. Сама студия располагалась на первом этаже, а на втором находилась его квартира. Когда я подошел, он улыбнулся и протянул мне руку. В тот день он просто хотел сделать несколько пробных кадров. Небольшую съемку, чтобы убедиться в том, что я именно то, что ему нужно. Он не рассказывал, для какого проекта он меня позвал на самом деле. Фотографа восхищал мой профессионализм. Ему достаточно было изогнуть руку, и я принимал точно такую позицию, которая была ему нужна. Я легко читал каждый его жест и сам удивлялся этому. Впрочем, когда работают два профессионала высокого класса, профессионал-фотограф и профессионал-модель, съемка дается легко, без единой остановки. Он не просил меня раздеваться на этот раз. На мне были синие джинсы и белая майка под свитером. Он попросил меня снять свитер, но не более того. Он снимал меня в анфас, в профиль, сидя, лежа, сверху, снизу, и постоянно менял пленки. На свою лейку он накручивал различные объективы, укреплял огромную зеркальную вспышку, снова снимал. В углу на полочке я заметил еще несколько фотоаппаратов и спросил его, почему он снимает камерой, которая стукнула полвека. Я достаточно разбираюсь в фотоаппаратах, чтобы определить примерный год выпуска. Он сказал: «Пойдем». И мы прошли в другую комнату. В комнате стояли стеллажи, заполненные различным фотографическим оборудованием. Тут были как старинные лейки и никоны, так и ультрасовременные цифровые монстры производства Sony или Canon. Тут были объективы всех размеров и форм, даже какие-то перископообразные, изогнутые. Тут были вспышки разных типов, ванночки для проявки, множество всевозможных фильтров, штативов, чехлов и так далее. «Видишь», — сказал он, — «у меня все есть. Просто ничего лучше этой лейки человечество еще не придумало». Во время съемки произошел инцидент, который мне хорошо запомнился. Хотя операция была сделана очень давно, мне постоянно нужно принимать гормональные препараты, потому что иначе может произойти рецидивное проявление женских элементов. Может начать расти грудь, например. Время приема очередной таблетки пришлось на перерыв к съемке, и я попросил воды. Он принес мне стакан, и я проглотил таблетку. Фотограф насторожился. «Что это?» — спросил он. «Лекарство», — ответил я. «Что за лекарство?» — спросил он более настойчиво. «У меня есть хронические заболевания, которые требуют регулярного приема препаратов», — сказал я. «Покажи», — потребовал он. Я не знал, что делать. В общем, он не имел права требовать у меня показать таблетки. Я мог уйти и больше не вернуться. Я чувствовал, что именно это и произойдет, если я откажусь. Но что-то заставило меня достать пластинку таблеток и дать ему. Он прочитал молча и вернул мне упаковку. «Извини», — сказал он. Я знаю, о чем он подумал. Моя женственная красота плюс мужские гормоны однозначно навели его на мысль, что я изменил пол, что раньше я был женщиной. На самом деле я с сочувствием отношусь к гомосексуалистам. У меня был выбор, а у них нет. Когда мужчина рождается женщиной, или наоборот, это страшная психологическая травма, по-моему. Поэтому я сторонник перемены пола для гомосексуалистов. Правда, я не могу понять тех, кому доставляет удовольствие быть мужчиной и любить мужчину, или быть женщиной и любить женщину. Это уже болезнь, а не случайная ошибка Творца. В общем, он не изменил своего поведения по отношению ко мне. Предположив, что раньше я был женщиной, он остался также немногословен и мастеровит. По окончании первой съемки он спросил меня, сколько я беру в час за позирование. Я назвал сумму. Он стал платить мне примерно на 15% больше, что меня устраивало, а в деньгах он явно не нуждался. Он сказал, что не будет рассказывать, в чем состоит его замысел относительно меня. Он никогда не говорил моделям, для чего их снимает. Он просто просил изобразить то или иное чувство, какие-либо эмоции или движения. Мы договорились, что я буду приходить к нему в понедельник, среду и пятницу в течение одного месяца. Он сказал, что сможет закончить работу как раз за это время. Платил он мне наличными, без всяких договоров, просто отдавал деньги и все. Меня такое тоже устраивало, потому что львиную долю моих доходов обыкновенно отнимали налоги. Хотя он и скрывал итоговую цель съемки, конечно, я догадывался о его замысле. Мы гуляли с ним по пристани. Я в шортах и кроссовках, хотя было уже довольно холодно. Он заставлял меня бегать и снимал на бегу. Он снимал меня, когда я отжимался, когда я подтягивался на турнике, причем снимал безостановочно. На одно отжимание он умудрялся истратить по две пленки. Мне казалось, что я уже знал секрет его будущей выставки. Ее посетитель каким-то образом должен был двигаться по залам очень быстро. Возможно, фотограф планировал поставить там что-то вроде траволатора. И фотографии на стенах должны были слиться в мультфильм, в киносеанс. Хотя это только мое предположение. Я до сих пор не знаю, что задумал фотограф. А потом произошел перелом. То, что привело к краху. На третью неделю съемок он сказал мне: «У меня открылась выставка в галерее Фридриха Киршнера». Конечно, я изменил название галереи, чтобы не создавать проблем ее владельцу. Я пошел посмотреть на экспозицию. Не мог же я пропустить выставку своего фотографа. Галерея Киршнера располагается на окраине. Это большое современное серое здание с квадратными окнами в стиле социалистического кубизма. По меньшей мере, такой стиль у меня ассоциируется с советскими домами-коробками и с Казимиром Малевичем. Это личные ассоциации, не стоит воспринимать их как что-то серьезное. Постоянного интерьера в галерее нет. Как и в большинстве современных художественных салонов, он меняется от экспозиции к экспозиции. Я зашел в галерею, сдал куртку в гардероб и оказался в первом зале. Он оказался серым, этот зал. Абсолютно серым, как все здание снаружи, и в зале не было фотографий. Точнее, была только одна. Она занимала всю противоположную от входа стену и была не черно-белой, а скорее серой, как стены зала, как все здание, как теперь ранней зимой весь город. Фотография изображала девушку. Она стояла чуть сбоку, занимая не более четверти площади снимка. Она смотрела в объектив огромными черными глазами. В них сквозило какое-то недоуменное выражение, будто ее ошеломило, что кто-то ее снимает. У нее было длинноватое лицо, чуть непропорциональное, тонкие губы и пышные черные волосы, кудрявые, непокорно разлетающиеся во все стороны. Она была прекрасна, черт побери. Я подумал тогда именно так: она прекрасна. Почему-то черные кудрявые волосы и орлиные носы у меня всегда ассоциируются с евреями. Нет, не с российской точки зрения, просто как предмет принадлежности к национальности. Немецкие евреи — это что-то страшное теперь. Когда мы слышим подобное словосочетание, перед нами появляются картины изможденных тел, вырванных с мясом золотых коронок, толпы скелетов, бредущих в яму. И одновременно толстые курчавые эмигранты, сидящие в своей Америке на мешках с перечеркнутой эской. Нет, если говорить о евреях как о расе, как о человеческом фенотипе, они очень красивы. Рыжие, ладно, но когда я вижу кудрявых черноволосых девушек с тонкими профилями хищных птиц, я останавливаюсь и провожаю их взглядом. Моя жена была красива, но не так, иначе. Просто красива и все. Здесь красота другая, странная, изящная. Ее боишься повредить случайным прикосновением. А может, все это чушь? Это тоже моя мысль в тот момент. Может, она цыганка или армянка, или просто немка, но вот такая получилась внешность. Я прошел дальше и оказался во втором зале. Первой фотографией был снимок какого-то выпускного класса или курса, не знаю, тоже серый, чуть зернистый. Множество едва читаемых лиц. Пятой слева в третьем ряду стояла она, и это было понятно с первого взгляда. Ее лицо просматривалось так же плохо, как и остальные, но почему-то я нашел ее сразу. Таким же образом оказались сделаны все фотографии в этом зале. Она была везде. И ни одно лицо, ни с одной фотографией я не запомнил, хотя в некоторых случаях в центре внимания фотографа оказывались совершенно другие люди. А замечал я только ее на заднем плане, все с тем же удивленным выражением огромных глаз. Третий зал оказался одновременно и последним. Там была она в жизни. Просто случайные цветные фотографии. Смеется с друзьями, один обнимает ее стройную ногу, лежит на кровати, извиваясь, подобно пантере, идет по осеннему парку, сидит на корточках и смотрит куда-то вверх. Случайные кадры, вполне вероятно, заснятые не самим фотографом. Над выходом последняя фотография, сделанная в том же интерьере, что и первая. Она точно так же смотрит в объектив, только поза чуть другая. Я вышел и посмотрел на часы. Два маленьких зала я изучал в течение 3 часов. Я совсем не заметил, как пролетело время. И подумал, что обязательно найду эту девушку. Странно, но постоянно вращаясь в модельном мире, я никогда с ней не сталкивался. Ни один фотограф, кроме моего, не снимал ее ни для модных журналов, ни для обложек, ни для рекламы. В Вполне вероятно, фотограф просто поймал ее на улице, случайную девушку, проходившую мимо. Я спросил о ней на следующий день. «Тебе понравилась выставка?» — ответил он вопросом на вопрос. «Да», — кивнул я. «Еще я сказал, что он гениально снял бесподобную натурщицу, и что я хотел бы найти ее». Он улыбнулся. «У меня много кто пытался узнать ее телефон, но я же понимаю, что нельзя давать его незнакомцам», — сказал он. Выдержав паузу, он продолжил. «Но тебе я дам ее координаты. Мне кажется, вы стали бы прекрасной парой». Он многое о ней рассказал прямо во время съемки. Он снимал меня и говорил. Наверное, ему нужно было, чтобы я выразил интерес или что-то другое. Она работала журналисткой в каком-то бульварном издании. Жила в небольшой квартирке в районе Штризенвест. У нее была кошка и попугайчик. Фотограф действительно случайно увидел ее на улице и остановил. И предложил стать центром его новой выставки. «Она очень легко позировала, точно всю жизнь этим занималась», — сказал он. «Это ее призвание — быть моделью, но она выбрала другой путь. Что ж, слава богу, я сумел найти ее и открыть». И он дал мне номер телефона. «Звони», — сказал он, — «можешь сослаться на меня». Еще я попросил у него ее фотографию. Ту самую, с выставки, только маленькую, если есть. Конечно, фотография была, и он дал мне ее. «На стол поставишь», — улыбнулся фотограф. В тот же день я вернулся домой и набрал ее номер. Никто не взял трубку. Я подумал, что позвоню позже. На следующий день я дозвонился. Трубку поднял мужчина. «Здравствуйте, я хотел бы поговорить с Марлен», — сказал я. Я забыл упомянуть ее имя. Конечно же, фотограф назвал мне его. «Марлен Рихтнайт». «Наверное, в честь Марии Магдалины Дитрих», — подумал тогда я. Мужчина сказал, что никаких Марлен по этому телефону нет. Мы сверили номера. Я продиктовал ему тот, который набирал. Он сказал, что набрал я верно, но номер неправильный. Я извинился и позвонил фотографу. Была суббота, до понедельника я бы не дотерпел. Фотограф ответил: «Сейчас уточню». Он уточнил. Все оказалось верно. Он продиктовал мне именно тот номер, который был записан у него в блокноте, и я не ошибся ни в одной цифре. Поэтому вечером того же дня я купил букет цветов и отправился к ней домой. Наверное, я влюбился в ту фотографию, в глаза девушки, в ее волосы. Консьерж не обратил на меня внимания, и я спокойно поднялся на третий этаж. На этаже имелось 9 квартир, с 30 по 38. 39-й квартиры, указанной в адресе, в этом доме просто не было. На 4-м этаже отсчет начинался с 40-й квартиры. Я спустился вниз и поговорил с консьержем. Он уверил меня, что 39-го номера в доме не было никогда. 10 евро, исчезнувших в его кармане, позволили мне заглянуть в список жильцов. Марлен Рихтнайт нигде не значилась. Еще 10 евро напрягли его память. Девушка с таким именем или фамилией никогда не жила в этом доме. Я показал ему фото. Он не узнал ее. Она и в самом деле никогда тут не появлялась. В понедельник начиналась последняя неделя моей работы у фотографа. На тот момент у меня не было других заказов, хотя поступило несколько предложений, которые я обдумывал. Я рассказал фотографу о своих поисках. Он удивился. Он поклялся мне, что не врал. Он показал мне блокнот, в котором был записан ее телефон и адрес. Он дал мне адрес редакции, где она работала. Он сказал, что у него где-то лежит номер газеты, в котором есть ее материал. В редакции девушка по имени Марлен не работала. Никогда. Тем не менее, я продолжал верить фотографу по нескольким причинам. Во-первых, не было никакого смысла мне врать, тем более так явно. Во-вторых, на его лице читалось недоумение, которое практически нельзя сыграть. Он и в самом деле был поражен сложившимися обстоятельствами. Возможно, он бы и поверил, что Марлен назвала ему неправильное имя, что Марлен соврала ему насчет адреса и работы. Но он звонил ей по этому номеру телефона. Даже если она успела его с тех пор сменить, у него точно был номер газеты. Он нашел этот номер в завалах барахла в комнате, которую называл кабинетом. Там он занимался в основном бумажной работой, оформлением документов для организации выставок и так далее. Мы вместе с ним пролистали всю газету. Ни там, где он показывал, ни где-либо в другом месте статей, подписанных Марлен Рихтнайт, не было. Тогда я снова пошел на выставку. Она была там, на этих фотографиях. Ее потрясающее лицо по-прежнему встречало удивленным выражением черных глаз. «Карих», — говорил фотограф. На цветной фотографии было видно, что у нее карие глаза. Хотя я уже не верил в его правоту, потому что он на самом деле ничего о ней не знал, кроме того, что она приходила к нему в студию и фотографировалась. «А те люди на фотографиях?» — спросил я. «С ней?» «Да». Это были случайные статисты. Они появлялись и исчезали во всех массовых съемках фотографа. Он не знал их имен. В каждой его работе всегда было только одно центральное лицо или несколько центральных лиц. Остальные не играли никакой роли. Тогда я сказал: «Дайте мне ваш блокнот». Он не отказался. Отдал. В этот день мы не снимали. В этот день я вернулся домой, сел на телефон и обзвонил всех предыдущих моделей фотографа. Ни один телефон не был правильным. Везде отвечали какие-то люди, которые не понимали, кто и зачем им звонит. Тогда я набрал свой собственный номер. Вместо коротких гудков старческий голос продребезжал: «Алло!» И я положил трубку. Интересно, откуда взялись фотографии Марлены с третьего зала? Те самые, где она снята в домашней обстановке, с друзьями, с родителями. Наверное, она их и принесла, когда пришла из ниоткуда. И оставила у него, когда вернулась в свое никуда. Все модели фотографа были красивые, прекрасны. Она стала, по-моему, верхом его творчества. Верхом его фантазии, потому что это он придумал ее. Он придумал ее и снял, когда она стала ему не нужна. Когда все фотографии для выставки были готовы, он попрощался с ней, не зная, что подписывает ей приговор. Покинув последний раз его студию, она ушла в небытие. Я позвонил родителям. Незнакомый голос сообщил мне, что такие здесь не проживают. Я позвонил в модельное агентство. Оно еще работало, несмотря на поздний час. Ни один человек с моей внешностью и именем никогда не был зарегистрирован в их базе данных. Потом я отключил телефон и разбил его об пол, чтобы не возникало искушения включить его снова. Он все придумал. Он придумал мою биографию, все эти испытания, придумал мой телесный недостаток, придумал моих родителей и мою жену. Он сконструировал мою жизнь так, чтобы я получился правильным. Таким, каким он хотел меня видеть. Таким, каким я был ему нужен. Про домашний телефон я, конечно, забыл. В трубке прозвучал его голос. Он сказал, что боится потерять меня, что он скоро приедет. Главное, чтобы я сказал ему свой адрес. «У меня нет адреса», — подумал я. Когда он приедет, окажется, что по этому адресу проживают совсем другие люди. Или на этаже нет квартиры с таким номером. Мне даже не хочется проверять свою гипотезу. Я уверен, что прав. Вы знаете, как это страшно? В один момент оказаться выдумкой, фантомом, игрушкой в чужих руках. Потому я ответил, что иду гулять в город. Сегодня день города, кажется, потому что люди танцуют, играют, бегают по улицам и пускают фейерверки. Копию своего рассказа я отправил ему уже без этих последних строк. Интересно, выдумает ли он еще кого-нибудь после меня? Ведь теперь он знает, почему его модели настолько ему подходят, почему понимают его с полуслова. Он не просто талантливый фотограф. Он гений, каких еще никогда не видывал свет. Я печатаю эти листы в двух экземплярах. Один заклеиваю в конверт и высылаю фотографу. Второй дописываю и жду окончания. Если он не найдет меня в толпе, значит, меня не существует. Ведь чтобы найти меня, ему не нужно звонить или приходить ко мне. С таким же успехом я могу быть в его студии среди людей на улицах Дрездена, в Берлине или в Лос-Анджелесе, США. Он может найти меня везде. Если он меня не находит, меня нет. Фотограф проталкивается через скопление людей. Лейка 54-го года по-прежнему у него на груди. Он высматривает меня среди множества лиц, но безрезультатно. А если он все же заметит меня, то тут же станет исступленно щелкать, пока не кончится пленка. Наверное, думаю я, он ищет не только меня. Он ищет Марлен. Он ищет того, кто был до нее. Сидя здесь, в своей квартире, слушая крики толпы, я молюсь неизвестному Богу, чтобы фотограф меня нашел. We'll be right back. сейчас.